Глава 20. После поездки и победы в конкурсе я с удвоенными силами принялась за свой бизнес-план. Мэл отправила мне шаблон, по которому я и работаю. Вопросы сложные. Вот, например, конкурентная среда. Популярных магазинов шоколада в области хватает, но местного шоколадье у нас нет. Это играет мне на руку. Я уже расписала свою продукцию и идеи. Нужно предложить покупателям что-то новое, что-то уникальное, чего больше ни у кого нет. Я думаю о Мае и о том, как мы готовим шоколад вместе. Люблю смотреть, как озаряется ее лицо, когда она вместе со мной следует рецепту. Это самое что ни на есть настоящее волшебство. Майя вдохновила меня на занятия «Мамуля и я» по готовке шоколада. На этом мероприятия не заканчиваются. Еще я придумала романтичные мастер-классы для влюбленных, девичник и дегустации сортов шоколада. Моя шоколадная лавка будет не просто магазином, она будет историей. Дальше мне нужно рассчитать финансы и распланировать, сколько должен стоить мой шоколад. Не уверена, что с нынешними заказами я получаю хоть какой-то доход. Я столько времени трачу на то, чтобы усовершенствовать свой рецепт, что оплата наверняка получается не больше $2 в час. Я говорю себе, что так будет не всегда. Я читала, что первые 3 года почти любой бизнес терпит убытки. Я просматриваю свой план и отправляю его Мэл. Я уже хотела закрыть почту, как и мне приходит письмо с темой «Заказ шоколада». Я тут же открываю его и вижу, что это на день рождения ребенка. Заказчик вышел на меня по рекомендации Вивиан. Удивительно. Я не разговаривала с Вивиан с великой провальной мексиканской вечеринки, которая была пару недель назад. Может, она не злится на меня? Я пишу ответ, когда на телефон приходит уведомление. Проверяю его. Это от Firevox Friends. Я морщу нос. Я так и не настроила свой профиль. Нажимаю на уведомление, и оно перенаправляет меня на сообщение. «Браво! Отличный профиль!» Ты сказала то, что почти все из нас думают, но боятся сказать. Там уже достаточно восклицательных знаков, но я мысленно добавляю к ним еще, заодно захватив знаки вопроса. О чем речь? Я нажимаю на профиль. На фото я в обтягивающем черном верхе с глубоким вырезом. Смутно припоминаю, как делала его в туалете в баре Нью-Йорка и секстилась с Максом с большим количеством эмодзи-сердечек. Это предназначалось ему одному. Я что, случайно отправила это кому-то еще? Сердце колотится быстрее, будто у меня снова начинается паническая атака. Я читаю описание профиля. Ищу новых друзей, потому что мои подруги в дерьмошире — полные дуры. Дерьмошир. Это Мэл писала. Ко мне по крупицам возвращаются воспоминания с той ночи в баре. Чёрт! Мэл настроила мой профиль. Я скрываю свою страницу от остальных и набираю Мэл. «Бери трубку, бери трубку!» «Стой, притормози!» — говорит Мэл. Я в отчаянии выпаливаю сразу 5 вопросов друг за другом. Я делаю глубокий вдох. «Ты настраивала мой профиль Firevox Friends?» «Да, ты сама мне разрешила. Разве не забавно получилось?» «Нет, не забавно. Мне написала какая-то незнакомка, и только так я об этом узнала». «В смысле?» Я сохранила профиль, но не опубликовала его. Она втягивает воздух. Так ведь? Видимо, нажала не на ту кнопку. Ты упала со стула, и я... О, нет. Я случайно опубликовала твой профиль. Прости, пожалуйста. Надеюсь, никто из Спрингшира его не видел, говорю я, меряя кухню шагами. Шансы очень малы. Вряд ли они есть в этом приложении. Они слишком заняты тем, что изолируются от общества. «Надеюсь, ты права. Не надо, чтобы им выдавали еще патроны против меня. Великой провальной мексиканской вечеринки из самого ада хватило. Если кто-то увидел мой профиль, я уже могу планировать День мертвых. Создам алтарь нашей дружбы, потому что она все равно, что умерла». Я положила трубку и вернулась в приложение, чтобы переделать профиль. Уже и так понятно, что мне понадобятся новые друзья. Это единственное нормальное решение, потому что я начинаю переживать, что мою прошлую дружбу уже не исправить. я принимаюсь исправлять замечательное описание Мел. Имя пользователя. По горло сыта друзьями, зачеркнуто. Любительница шоколада 411. Заголовок. Женщина ищет безбашенную, зачеркнуто, платоническую женскую дружбу. Я ищу новых друзей, потому что мои подруги в дерьмошире полные дуры. Я привлекательная, зачеркнуто. Я замужняя женщина, которая хочет найти себе новых крутых подруг. Я здесь не ради секса, романа или удовлетворения чьих-то кинков, зачеркнуто. Я ищу настоящие платонические отношения с единомышленницами, которые умеют поддерживать. Меня бесит моя нынешняя токсичная дружба, зачеркнуто. Я ищу женщин, которых тоже заколебали их тупые подруги, зачеркнуто, у которых есть время вкладываться в многолетнюю дружбу. И кто не будет тайком от меня видеться с другими, зачеркнуто. Я ищу кого-то, кто будет писать мне уморительные, зачеркнуто, сообщения и хотя бы трижды, зачеркнуто, один раз в неделю сможет видеться за кофе или коктейлями и по необходимости нажраться в хлам. А еще она должна раз в год летать со мной в отпуск, фото с губами уточкой, чтобы все остальные завидовали, зачеркнуто. Интересы. Я зарабатываю тем, что делаю шоколад. И скоро открою обалденный магазин, зачеркнуто. Люблю вино, только не текилу, потому что ее для меня испортили мои тупые подруги, зачеркнуто. И кофе, тоже с алкоголем, зачеркнуто. Люблю путешествовать, бегать, йогу и шопинг. Без ума от книг по самопомощи, у меня фетиш на обувь, и я люблю сплетничать, придумывать план мести и сталкерить людей в соцсетях, зачеркнуто. «Скиньте мне словечко», зачеркнуто. «Если вы не против встретиться, за коктейльчиком», зачеркнуто. «Напишите мне». Вот так лучше. Я не пишу о том, что я мать. Не хочу разглашать слишком много личной информации. Я пропускаю вопросы о предпочитаемой внешности. В дружбе это ничего не значит. Ставлю галочку на «в пределах 25 миль от меня». Дальше и с таким же успехом можно стать друзьями по переписке. Ставлю галочку на «не курит», меня тошнит от запаха сигарет. Сделать идеальное селфи так близко к камере довольно сложно. Я хочу, чтобы фото получилось забавным и дружелюбным, а не похотливым и сексуальным, как отправленное Максу. Я загружаю фотографию и описание. Курсор зависает над кнопкой «отправить». Ладони потеют, сердце колотится. Это странно, но у меня такое ощущение, словно я ищу парня. Или, может, это очередной прилив жара? Я нажимаю «Отправить» и делаю большой глоток ледяной воды.